Что значит «не афишировать»? Это ведь опасное дело. Кто заказчик? Заказчик я. Финансирование будет из частных фондов. Вы меня понимаете? По сути, это шабашка, но в ЦК и в КГБ будут в курсе. С вами будет ВКонтакте Злобин, вы его знаете. Можете к нему обращаться. Подробностями проекта его не грузите. Отчитывайтесь только, если будет требование, и старайтесь в общих чертах. Хорошо, я не знаю, что именно готовит по заказу для Андропова, но дожидаться не хочу. Пусть сырой и приблизительный, но мне нужен свой проект, с которым можно дальше работать, настраивая по ходу дела. ХАЗ знакомит меня с Медведевым, и я обрушиваю на него свою идею. Он производит очень хорошее впечатление. Толковый, серьезный, сдержанный. Несмотря на то, что мы свалились на него, как снег на голову, он достаточно серьезно относится к моим словам. А говорю я не только о проекте, но и о том, что возможно его пригласят на должность заводделом ЦК. У него белые седые волосы, крупные дымчатые очки и доброе, умное лицо. Он чем-то похож на гайдаевского Шурика, впрочем, ничего комичного в нем нет и в помине. Мы сидим в его просторном ректорском кабинете с белыми шторами и портретами отцов-основателей и пьем чай. Хотя, я не пью, а, в основном, говорю, не знаю, достанет ли ему воли, чтобы осуществить задачи, которые он сейчас сам и распишет на годы вперед, но попробовать стоит. В тени Горбача в том будущем, из которого я свалился, он не имел возможности сделать то, что требовалось. Попытаемся поменять их местами. Либо-либо вообще возьмем ему в помощники кого-то другого, а Михаила Сергеевича оставим наедине с зерном. Впрочем, для начала нужно уговорить его заняться этой проблемой. Вадим Андреевич, обращаюсь к нему я. Вопрос серьезный. Мы говорим о будущем нашей Родины. Нам всем нужно процветающее и сильное государство со счастливыми и обеспеченными гражданами. Поэтому постарайтесь, пожалуйста. Понимаю, это звучит довольно странно и, может быть, вы опасаетесь провокаций, но воспринимайте это по-другому. В этом проекте заинтересовано ЦК и КГБ. Я устрою вам встречу, и вам подтвердят серьезность моих слов. Финансирование проекта пойдет через Севастьяна Францевича. Все необходимое будет вам обеспечено. Но меня уже пригласили в подобный проект, сообщает Медведев. Андропов, да, это еще лучше, киваю я. Наверняка, там есть масса ограничений. Считайте, что делаете второй вариант того проекта, более смелый и эффективный, но с соблюдением основных точек, о которых мы только что говорили. Больше справедливости, больше закона, больше народовластия, больше подотчетности и противодействия коррупции. Вы можете приглашать в команду кого угодно, на ваше усмотрение. Используйте имеющийся опыт Китая и Югославии. В общем, сейчас я говорю немного сумбурно, но вот Севастьян Францевич точно знает, что мне нужно. И я бы хотел, чтобы через 4 месяца вы выдали ваши мысли в первом приближении. А еще через пару месяцев проект должен быть готовым. Успеете? Трудно сказать, работы много. Но если разрешено привлекать большое количество специалистов, можно постараться уложиться. Не забывайте, пожалуйста, предупреждать ваших специалистов, чтобы они соблюдали секретность. Это работа из категории государственной тайны. Будем оформлять допуски. И да привлекайте, сколько будет нужно. После встречи с Медведевым я снова встречаюсь с Гурко, повергая его в шок своими ближайшими перспективами. Марк Борисович, все происходящее, включая мой отъезд, так или иначе вписывается в мой план, детали которого я не могу вам раскрыть. Пока не могу, но это не важно, главное, то, что мы с вами наметили, необходимо притворить в жизнь, причем скорее, чем решение съезда. Наши с вами планы в приоритете. И, кстати, колоду можно еще немного потасовать. Важно, чтобы вы и Медведев реализовались, а остальные уже не настолько важны. Ну, и Андропов тоже. И вот еще, что Марк Борисович, просьба. Я, как вы понимаете, не успеваю немного. Мне нужно Большака поставить заместителем министра. Помогите, потом сочтемся. Потом я мчусь к Скачкову. Он обещает первым делом приехать ко мне, как только я устроюсь. Мы договариваемся проводить совещание раз в месяц и вообще обсуждать любые проблемы. Это, конечно, не так просто, что подтверждает неслучайный выбор места прохождения службы. Чтобы поговорить, он должен будет вызвать меня телеграммой на ближайший переговорный пункт, а меня должны еще и отпустить из части. А если я в этот момент в наряде и бегу по холмам вдоль границы, это, конечно, будет проблематично. В общем, хрень. После Скачковой я еду в Москву и поднимаюсь в казино. Народу почти нет, но цвет здесь. Обрисовав картину и договорившись о том, чтобы время от времени связываться, я напоминаю ему о необходимости продолжать свою миссию, прощаюсь с Баксом и Лидой, даю им инструкции и ухожу. Я еще успеваю проведать Алика, закованного в гипс, и он обещает, как только встанет на ноги, примчаться ко мне. А вечером мы ужинаем дома с Платонычем и Трони. Ну вот, друзья, еду в отпуск, усмехаюсь я. Нужно немного отдохнуть от дел. Так что вся нагрузка теперь на вас. А у меня впереди только свежий воздух, экологически чистые продукты, физические упражнения и потрясающая природа. Завидуете? Ага, улыбается Троня. Я через пару лет тоже на такой курорт поеду. Жалко, ты уже вернешься к тому времени. Чего это жалко? Шутливо хмурится Наташка. Совсем даже не жалко, пусть скорее возвращается. А вот что жалко и даже непонятно, так это почему это ты на отдых без жены отправляешься? Мы смеемся. Дядя Юра, ты уж приглядывай за девочкой моей, а то как она тут одна будет. Ой, качает она головой. За меня-то что переживать? Я дома, с охраной, с водителем. У меня все по полочкам. На работе порядок, по учебе тоже. Не ойкай, грожу я ей пальцем. Не теряй бдительность. С Галей поменьше тусуйся. С Игорем тоже поосторожней. Поняла? Если что, малейшая проблемка, даже пустяк какой, сразу звони мне, заявляет Большак. Чтобы никаких стеснений, договорились? Ничего, мы тебя будем в гости звать почаще. Да Андрей, Андрюша у нас кулинарией увлекся, такие чудеса придумывает. Вот познакомишься поближе с его стряпней. Я сегодня торт приготовил, который мы принесли, серьезно кивает Троня. Прощание славянки называется. Договорились, улыбается Наташка и уходит на кухню за мантами. Троня убегает вслед за ней. В приоткрытое окно гостиной влетает осенняя прохлада, воздух колышет тюлевую штору и навевает легкую тревогу. Вроде все сделал, всех предупредил и, по идее, все должно идти своим чередом, по накатанной колее. Должно, да только вот кто его знает. Я скольжу взглядом по старинному серванту и комоду, по картинам Мартика, по проигрывателю и пластинкам, по книгам. Ловлю себя на мысли, что прощаюсь с привычными вещами надолго. Очень быстро это место стало моим домом. Впрочем, входит Наташка с Троней. Он держит тяжелую супницу, над которой клубится пар. Впрочем, кажется, мой дом там, где есть вот эта козочка. Что? Тихонько спрашивает Наташка, ловя мой взгляд. Ничего, улыбаюсь я, любуюсь. На следующий день я звоню родителям и сообщаю новость. Мама расстраивается, а отец, немало знающий о службе, сдержанно желает мне хорошо послужить. Потом я возвращаюсь в постель и весь день мы с Наташкой проводим там, не в силах отлепиться друг от друга. А вечером я еду во Внуково и улетаю в Улан-Удэ. Неожиданно проводить меня приезжает Злобин. Пользуясь, как говорится, случаем, я еще раз прошу подстраховать Хаса и Медведева. Он обещает, тепло обнимает, желает хорошей службы, обещает поддержку и все такое прочее. Говорит, что как только внимание со стороны генерального станет поменьше, переведет меня в хорошее место. Посмотрим, какие места у вас хорошие. Со мной вместе летит Витя и Максим, заменивший Алика. Вылетаем в ночь, а прилетаем рано утром. Когда самолет заходит на посадку, я смотрю в иллюминатор. Солнце уже встало, поднялось над горизонтом и красит нежным желто-оранжевым цветом песчаные и каменистые холмы и сопки, отбрасывающие длинные темные тени. Холмы и сопки, и больше ничего на долгие и долгие километры вокруг. Другая планета. Из аэропорта мы едем на такси к автовокзалу и покупаем билеты до Кяхты. 250 километров, отделяющие нас от этого прекрасного городка, автобус идет почти 5 часов. Желающего отвезти нас таксиста или частника не находится, поэтому мы едем на автобусе. Парни пытаются балагурить и армейскими анекдотами поддерживать мне настроение. Солнце освещает волнисто-холмистый окружающий мир, и мне поначалу кажется, что мы оказались на другой планете. Но через какое-то время набегают тучи, и очарование пейзажа улетучивается. Унылая и однообразная картина за окном, где сменяют друг друга голые серо-коричневые холмы, лишает парней задора, и вскоре они засыпают. Я тоже пытаюсь вздремнуть, но не получается. Слишком много мыслей. От автостанции идем пешком. Найти погранотряд несложно, где он находится, знают все. Так что минут через 15 мы стоим перед железными воротами с красными звездами. Из будки КПП выходит младший сержант и ленивой походкой двигает к нам. Кто такие? Хмуро спрашивает он. Я показываю документы, объясняю, чего мне здесь надо. Жди, небрежно бросает он и уходит. Минут через пять открывается калитка и из нее высовывается голова другого солдата, рядового. Брагин, кричит он. Заходи. Сейчас, отвечаю я и жму руки своим парням. Ну, давайте, ребятки. Пошел я. Вы тут пока тусуетесь, не уходите далеко. Конечно, Егор. Давай, удачи. Увидимся. Прежде, чем пройти в калитку, я поднимаюсь по ступенькам и захожу в КПП. Ты чё? Возмущается сержант. Сюда нельзя. Слушай, братан, начинаю я. Какой тебе братан? Перебивает он. Ты ж фазан, в натуре, желторотый. Ладно, киваю я и достаю из кармана пачку Мальборо. А так, больше на братана похоже. Он берет пачку, крутит в руках и усмехается. Ну, может и не такой желторотый. Чё, прям правда Мальборо? Кури, земеля. Ладно, непутевый младший брат, чего хочешь. Вон у тех двоих парней, киваю я на Витю с Максом. Есть еще коньяк французский, но это только для моего братана. И чего ты хочешь, братан? Ржет он. Хочу, чтобы ты им сказал, куда меня отправят, на какую заставу или окт, куда определят, короче. То есть ты узнай, пожалуйста, и скажи им, а они тебе бутылку отдадут. Не вопрос, брат. Добро пожаловать в 51-й отряд. Желаю тебе остаться при штабе или на крайняк в резервной заставе. Он подмигивает и кивает на территорию. Иди ровно по дороге и первый дом справа, это, как раз, штаб. Подойдешь к дежурному, доложишь. Он тебя ждет уже. Так я и поступаю. Калитка за моей спиной захлопывается, обрывая связь с гражданкой, и я оказываюсь один на один с новой действительностью. Ну что же, послужим. Надо значит надо. Я шагаю по длинной дороге с идеально белыми недавно покрашенными бордюрами и выхожу на плац. Слева в глубине стоит длинный одноэтажный барак, вероятно, казарма, а справа, двухэтажное, сложенное из железобетонных блоков здание штаба. За ним виднеется еще множество строений, но с ними разберемся позже. Захожу внутрь, разыскиваю дежурного. Здорово, киваю я бравому накачанному сержанту со скуластой лошадиной мордой и лошадиными же глазами. Ты дежурный по штабу? Я не понял, рядовой. Зычно ревет он. Устав для кого написан, обратитесь, как положено. Ах, ты ж, конь педальный. Ну, ладно, не переломлюсь, доложу. Или мне что, про вас самого начало качать? Ты чё там орёшь, Такаев? Из канцелярии появляется молодой лейтёха и изучающе на меня смотрит. Товарищ старший лейтенант, звонко докладываю я, вытягиваясь во фрунт. Рядовой Брагин прибыл для дальнейшего прохождения службы. Откуда ты такой взялся к октябрю месяцу? Хмыкает он. Да еще и вся грудь в орденах. Может, из космоса, из Москвы, товарищ старший лейтенант. Ну-ка, дай-ка бумажонки свои. Я подаю. Етить-колотить. Третий взвод специального обеспечения. Че ж ты там за подвиг совершил? Ты прям на Лубянке что ли служил? Так точно. Блатное местечко. И за что тебя к нам сослали? Самоход? Пьянка? Девки? Никак нет. Сам попросился. Сам? Ну-ну. Пидеть не мешки ворочить. Да, Летеха начинает ржать. А сержант Такаев бешено пучит глаза и раздувает ноздри. Кентавр, бляха. Еще бы копытом бить начал. Похоже, хочет парочку приемчиков изучить. Ну, это мы махом устроим. Отставить смехучки. Как удар бича выстреливает злой недовольный голос. Летеха моментально делается собранным и серьезным. В холл входит суровый и хмурый полкан с гладкой блестящей лысиной. Высокий, бляха и крупный. Кулаки будь здоров. Если любит ими размахивать, хорошего мало. Глаза у него красные, а под крючковатым носом топорщится густые, как сапожная щетка усы. Ты и есть Брагин, которым меня третий день дерут. Гневно сдвинув косматые брови и нависнув надо мной, спрашивает он. Так точно, товарищ полковник, за мной. Бросает он тоном, не предвещающим ничего хорошего. 4. На засыпку. Мы заходим в маленький стандартный кабинет с зелеными стенами, сейфом и рабочим столом. Останавливаемся посередине. Полковник достает из пачки космоса сигарету и закуривает. Пристально и недовольно смотрит на медали и на орден. Обходит меня вокруг, придирчиво оглядывая. На лице его застывает недовольная и немного пренебрежительная гримаса. «И что мне с тобой делать, Брагин?» Качает он головой. «У меня, наверное, своего геморроя мало. Теперь вот тебя еще пригнали. Мне, блядь, все мозги вали за 3 дня. Брагин, Брагин, Брагин. Из ЦК, сука, звонили. Сам Матросов звонил. Начальник, сука, войск. Это что за херня? Еще для полного комплекта не хватает, чтобы Злобин позвонил. Да чё Злобин, пусть уж тогда сам Брежнев. Ты кто такой, шах Ирана что ли, а может Луис, сука, Карвалан, нахер ты сюда приперся, орденоносец, бля, буду теперь с тобой, как с писаной торбой носиться. Хли ты молчишь, да ничего особенного со мной делать не надо, говорю я, рот закрой. Ты думаешь, я с тобой нянькаться буду, у меня разговор короткий, под арест ты на губу. Ясно тебе, я молчу, хотя, мне, в принципе, все предельно ясно. И, если честно, я этого полковника хорошо понимаю. Ему надо боевую задачу выполнять, а на него навесили не пойми кого и не пойми чего от него ждать. Если из-за каждой мелочи будут большие люди звонить и дергать, то можно долбануться. А вдруг я буду жаловаться по каждому поводу и без повода? Ладно хлопоты, но можно и по шапке получить. Тут и так место не подарок, так законопатит в такую дырень, что и сгинешь там, и повышения хер дождешься, да еще и партбилета можно лишиться. С маменькиными сыночками всегда так. У меня и клуб укомплектован и писарей больше, чем надо. Мне что, прикажешь, кого-то выкинуть, чтобы тебя назначить? Вон у свинопасов есть места свободные. Хочешь в свинопасы? Никак нет, сука. Говно месить никто не хочет. Всем клуб подавай, чтобы киноленту в аппарат заправлять, да в чипок каждый день бегать. Так что ли? Никак нет, будь. Попугай Хев, ты хоть умеешь что-нибудь, кроме как обеспечение пидеть? С рацией можешь обращаться? Обращаться могу, так точно, но устройство поверхностно знаю. Ясен хер. Поверхностно. А ордена за что нынче дают? За подвиги в спецобеспечении, ведро икры с риском для жизни доставил? Никак нет, это еще на гражданке получено. За поимку преступников. Во, бля, за преступников. Еще и мент. Я усмехаюсь. Че ты лыбишься? Уже не так грозно и не так зло бросает он. Что ты умеешь? Стреляю неплохо, товарищ полковник. Немного самбо знаю. Бегать могу. Машину вожу. Больше, по большому счету, ничего, уже кое-что. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Ну, не нужно мне специальных условий. Отправьте на заставу или где людей не хватает. Только не в свинопасы, конечно. Я трудностей не избегаю, но думаю, при решении боевых задач от меня больше толку будет. Боевые еще заслужить надо задачи. Чем до службы занимался? Учился заочно, работал на швейной фабрике комсоргом, потом в ЦК комсомола, в Москве. Вообще я из Сибири. Твою мать, активист, бляха, боевую задачу ему. У меня отец Анголу прошел, награды имеет, я с военным делом с детства знаком. Да и в ЦК занимался организацией факела, может слышали. Клуб что ли футбольный, морщит он лоб. Никак нет, молодежное патриотическое объединение, совместно с ДСАФом и армией. Я во взводе обеспечения только числился, а так в главпуре работал, факелом занимался. А-а, тянет он. Это которые офицеров списанных пристраивают? Так точно. Ну, дело хорошее, смягчается он. А за что же тебя сослали в таком случае? Чересчур я на за дело родил. Совет начальнику дал, а ему не понравилось. П.С. усмехается он. За дело родил. Родитель, бляха и советчик. У нас и так вся страна советов. У меня такой номер не пройдет. Понял, родители кто? Отец вышел в отставку по здоровью. Майор запаса. У него ранения серьезные были. Преподавал в военном училище. Сейчас в ГО работает в Геленджике. Мать всю жизнь в проектном институте. Женат? Так точно. Смотри-ка, молодой да ранний. Дети? Никак нет. Ладно, вздыхает он. Пойдешь на заставу. Может, ты и нормальный парень, там узнаем. Но если будешь мне делать проблемы, переведу в свинопасы. Там контингент специфический. Из кишлаков приехали, по-русски двух слов связать не могут. Вот, будешь воспитательной работой заниматься. Не главпур, конечно, но, как говорится, тоже важное дело. Ты меня понял? Так точно, понял. Ну, вот, раз понял, молодец. Он подходит к столу и снимает трубку. Засыпку дай мне, начальника заставы, бросает полковник и замолкает. Он ждет, пока его соединят, и из-под лобья посматривает на меня. Василий Тарасыч, оживает он. Это Гуревич, и тебе не хворать. Пополнение принимай. Рядовой Брагин, отправляю тебе. Загадочный кадр, так что будешь разгадывать. Всем некогда, но кому-то надо. Давай, присылай машину. А, ну если сам приедешь, зайди ко мне, разговор есть. Он вешает трубку и кивает. Будешь служить на заставе засыпка, рядом с наушками. Начальник заставы майор Белоконь, через час-полтора приедет. Как выйдешь из штаба, Справа клуб. Жди там, в библиотеке. За клубом Чипок. Зайти можешь, но чтобы Белокон тебя не искал. Ясно? Так точно. Документы потом получишь. Все. Свободен. Я выхожу от Гуревича и подхожу к дежурному. Такаев, можно на КПП позвонить, можно козу на возу, фазан. Зашибись, киваю я. Позвонить дай. Ты чё такой борзый, а? Ты как со старшим по званию разговариваешь? Охренеть. Может, ты мне и наряд выпишешь? Я усмехаюсь. Служака, блин, я тебе сейчас в грудину выпишу, Солобон. Рычит он. Ну, попытайся, спокойно отвечаю я. Рискни здоровьем. Ты чё сказал? Я с сожалением смотрю на него и выхожу из штаба. Блин, ладно, не беда, послужим отчизне, невзирая на всех этих Такаевых. Может, он еще и неплохим чуваком окажется. Выйдя из штаба, я поворачиваю не направо, а налево и двигаю на КПП. Чё, наслужился уже? Ухмыляется младший сержант. Хватит? Да не, надо парням сказать, куда меня определили. И куда же? Интересуется он. В наушки к Белоконю. Засыпка? Ну все, Зёма, вешайся. Белоконь, это писец. Задрочит. Не бухнуть, не отдохнуть. С утра до ночи пахать будешь. Или наряд, или строевая, или политическая, или боевая. А чуть что не так, он сразу без базаров бубен бьет. Там все пацаны воем воют. А че не позвонила из штаба? Тебе сюда нельзя вообще-то. Да, блин, там Такаев, мудила. Не дал позвонить. А, ну да, Такаев действительно мудила. Соглашается младший сержант. Тебя как зовут-то? Егор. А меня Игорь. Похоже, кстати, Игорь Макаров. Пацаны Гариком кличут. Ну что, Гарик, выпустишь меня к братьям? Давай только мухой, а то и тебе, и мне навешают. С губы службу хреновато начинать. Ты вон туда, налево зайди, за угол, чтоб отворот не видать было. Пузырь-то где? Так за ним и иду, как спрячешь только. Не ссы, это уж мое дело. Ну, лады. Дорога от КПП хорошо просматривается и в ту, и в другую сторону, так что я спокойно выныриваю и, подав знак Виктору, иду за угол, как посоветовал Игорь. Парни подходят. Ну все, ребят, идите. Меня определили на засыпку в наушки. Застава так называется. Думаю, сегодня можете туда не ехать, там гостиницы нет. Переночуйте здесь, в кяхте, а завтра утром приезжайте, снимите халабуду какую-нибудь и подскочите на заставу. Сейчас сразу на почту зайдите и позвоните Наташке и Скачкову. Я осмотрюсь, соображу, что к чему и будем уже дальше решение принимать. Дайте бутылку одну, я тут обещал, пацаненку. Макс достает из рюкзака упакованную в ткани пластиковый мешок бутылку, и я наскоро попрощавшись возвращаюсь на территорию части. Держи, Игорек, подмигиваю я, а ты деловой, фазанище, прищелкивает он языком, разматывая ткань. Братан, в натуре. Офигеть, ну дык, усмехаюсь я, будешь в наших краях, заходи. Ладно, давай, иди уже, а то мне прилетит, да и тебе тоже. Только прибыл и уже самоход, хотя, с другой стороны, с заставы даже уйти некуда будет. А наушки? Ну, там несколько километров шлепать, а потом, в наушках-то чего делать, зимой особенно. Там девок нет, коньяками не торгуют, увидишь, короче. Ладно, давай, я в клубе буду Белоконя ждать. Говорю я, выскакивая из КПП. Если сменишься, заходи. Не скоро сменюсь еще. Выйдя из КПП, возвращаюсь в часть по дороге с белоснежными бордюрами. На полпути встречаюсь с капитаном. Перехожу на строевой, прикладываю руку к козырьку. Стоять, боец. Кто такой? Останавливаюсь и докладываю. А откуда идешь? К воротам подходил, товарищ капитан. Крикнул провожающим, чтоб уезжали. Провожающим? Так точно. Ну, смотри у меня. Свободен. Перед тем, как идти в клуб, захожу в Чипок. На заставе, полагаю, такой роскоши не будет. Здравствуйте. Полная, веселая и довольно молодая женщина за прилавком пристально меня рассматривает. Здорово, коли не шутишь. Ты кто такой, Солобон что ли? Новенький? Ну, типа, улыбаюсь я. Звать как? Допрашивает она. Типа, Егор, Брагин. Только прибыл с предыдущего места службы. Откуда это? Из Москвы. Вы гляньте. Какая птица, еще и с орденом, ага, начальство велело прицепить, раз, говорит, имеется орден, обязан носить, а за что ж тебя к нам сослали из Москвы-то, не могу сказать, тайна это, государственная, продавщица начинает смеяться, ну надо же, ты прям тайный агент, а вас как зовут, Олеся Павловна, редкое имя, киваю я, красивое, из Беларуси, смотрите-ка, какой прыткий, усмехается она, да, из Беларуси. из Бреста. Лицо у нее доброе и улыбчивое. Ей лет 35, наверное, может, 37. Пампушка, но симпатичная. Здорово, бывал в ваших краях, улыбаюсь я. Чем торгуете? Дефицит есть? Что у вас тут спросом пользуется? Конфетки-бараночки, усмехается она. Батончики возьми, печенье свежее. Кстати, позавчера завезли. Ты у нас служить будешь? Нет, на заставе. Ну, тогда сигареты возьми бойцов подогреть, если деньжата водится. Нет, сигарет не надо, а кило печенья и кило батончиков возьму. В момент совершения сделки в помещение заходит полковник Гуревич. Олеся. С порога начинает он, но увидев меня замолкает. Я перехожу в агрегатное состояние смирно. Да расслабься, машет он на меня рукой. Запасаешься что ли? Запасаюсь, товарищ полковник. Говорят, на заставе чипка не будет. Правильно говорят, но ты сильно-то не налегай, а то бегать не сможешь. Понял, не буду, усмехаюсь я. Олесь, сегодня Лысов придет. Блин, Вань, товарищ полковник то есть. А раньше не мог сказать, а какая разница? Ты ж все равно на работе. Это тебе нет разницы. Расстроенно говорит она, я бы в обед сбегала. Олеся Павловна, до свидания, приятно было познакомиться, вклиниваюсь я. Товарищ полковник, я в клубе буду ждать начальника заставы, как вы приказывали. Гуревич внимательно на меня смотрит, дожидаясь, когда я уйду и ничего не отвечает. Окей, ухожу. Захожу в клуб и двигаю в библиотеку. Если честно, книги меня сейчас вообще не занимают. Поэтому я сажусь на диванчик и просто жду, когда приедет мой белый конь. Вы чего хотели, книжку взять? Появляется из задней комнаты молодая библиотекарша, девчонка еще, чем-то на Таньку похожа, на медсестру, тоже рыженькая, скромнее только и в очках. Я просто посидеть хотел, улыбаюсь я. Не выгоните? Не выгоню, хмурится она, хотя странно как-то. Я объясняю, что только прибыл, а начальник отряда велел здесь ждать белоконя. Ну, ладно, сидите, раз начальник велел. За книжкой, как раз и скоротали бы время. Вы вообще не читаете? Читаю, конечно, усмехаюсь я. Умею и люблю, правда времени на это у меня маловато. Нехватка времени, это всего лишь самооправдание, строго говорит она. Что вы любите читать? В последнее время Брежнева Леонида Ильича перечитывал, стараюсь не засмеяться я. Есть у вас, кстати, что? Поднимает она брови. Есть, конечно, у нас собрание сочинений. Я не выдерживаю и смеюсь. Почему вы смеетесь? Простите, я пошутил. Нет, я его не читаю, мне не очень понравилось, я пробовал. Его выступления гораздо интереснее. Какие выступления? На съезде. А вы не бойтесь, что я замполиту про ваши шутки расскажу? Да, делаю я серьезное лицо. Не подумал. А вы жена замполита? Она вспыхивает. Нет, простите. Меня, кстати, Егором зовут. А вас как, Татьяна? Помолчав, отвечает она. Ну надо же, имя такое же, Александровна. Очень приятно, Татьяна Александровна. Если без шуток, то мне классики нравятся. Салтыков-Щедрин, Лесков, Достоевский, Толстый. Правда, у них есть существенный недостаток. Какой же? Они уже ничего больше не напишут. Хаем, поджимает она губки. Это верно подмечено. Могу дать вам современную идиллию. Я на заставе служу, не смогу вовремя сдать. Ничего, у нас это не проблема. Или вы читали эту книжку? Читал, конечно. Особенно смешно там про выделку кашинских вин. Не находите? Какие начитанные солдаты пошли. Договорить мы не успеваем. В библиотеку заглядывает сурового вида майор. Ему хорошо за 40, волосы черные с проседью на висках. Сухопарый, невысокий, глаза темные, прищуренные, строгие, щеки гладко выбритые кажутся черно-синими. На подбородке старый шрам. Я встаю с дивана. «Брагин?» – спрашивает он. «Так точно». Он кивает в сторону двери. «Татьяна Александровна», – говорит майор, – «книгу забыл привезти, неожиданно выехал». «Ничего страшного, Василий Тарасович, потом привезете. Или вот Брагину дайте почитать, ему должно понравиться». Василий Тарасович бросает на меня хмурый взгляд и, ничего не отвечая, выходит из библиотеки. Он быстрыми широкими шагами идет из клуба и молча двигает в сторону штаба. Подойдя к автостоянке, останавливается у буханки и, обернувшись ко мне, коротко спрашивает. «Водишь?» «Так точно. Права есть. За руль». Я забираюсь на водительское место, а он садится рядом. «Вперед!» Я сдаю назад, разворачиваюсь и двигаю в сторону КПП. Младший сержант Макаров подходит, заглядывает внутрь, подмигивает мне и дает рядовому команду открыть ворота. Мы выезжаем направо и все время прямо. Майор раскрывает планшет, вытаскивает блокнот и начинает что-то записывать. «Здесь прямо», уточняю я, подъезжая к перекрестку. «Я скажу, когда свернуть», отвечает он, не поднимая головы. «Мы выезжаем из кяхты, оставляя за собой покосившиеся домики и оказываемся на такой же точно дороге, по которой ехали из Улан-Удэ. Солнце прячется за тучи, и от всех этих марсианских пейзажей начинает веять холодом и безнадегой. Здесь налево», не поднимая головы, командует майор Белоконь. Покончив с записями, он убирает планшет и говорит, не глядя на меня, «Слушай сюда, Брагин, мне похую, кто ты такой, кто за тебя просит и откуда звонит. Ясно, хоть Брежнев, хоть Пушкин, и загадки твои я разгадывать не собираюсь. Солдат, все, значит делай солдатскую работу, как требуется. 2 года вынь да положь, тем более, мы здесь не в хер дуем, а границу стережем. Какие у тебя заслуги, ордена и наградные сабли мне до одного места. Выполняешь воинский долг на отлично, почет тебе и слава. Не выполняешь, получаешь взыскание. Точка. Награды у человека за прошлое, а мне твое прошлое не интересно. Доходчиво объясняю, с таким прямым подходом и таким вот жизненным кредо понятно, почему ты все еще майор на маленькой заставе. Так точно, товарищ майор, отвечаю я, вполне доходчиво. Хорошо, кивает он. Разрешите вопрос, разрешаю, без эмоций отвечает он. Он носит на груди 2 ряда орденских планок. Понятно, там и медали тоже, я всего и не знаю. Но вот орден Красной Звезды и за службу Родине в Вооруженных Силах СССР узнаю. Можно спросить, где вы Красную Звезду получили? Нельзя, отвечает он. Прошлое в прошлом, думай о настоящем. И еще, на заставе должна быть неукоснительная дисциплина. Никаких расстегнутых воротничков, никаких дембельских складок, ничего такого. Понятно, если найду алкоголь, сразу в торец. На гауптвахту не пошлю, но сам поучу. Ясно, да я не пьющий. Меня не волнует, пьющий, не пьющий. Спиртное, сразу в торец. Никаких драк и склок на заставе. Никакой дедовщины. Ясно, можно подумать я, молодой солдат, приеду и дедовщину разведу. Так точно, ясно. Дальше едем молча. Контакт так себе, честно говоря. У меня отец майор, через некоторое время говорю я, прощупывая своего командира. В запасе сейчас после ранения. Надеюсь, ты своей службой отца не опозоришь. Не, непробиваемый, все по хрену ему. Конь белый, я тоже надеюсь, киваю я и меняю тему. А что у вас за книга, про которую библиотекарша говорила? Не библиотекарша, а Татьяна Александровна. И на девиц не засматривайся, ты сюда не шуры-муры крутить приехал. А книга, Брежнев, «Малая земля», но тебе читать некогда будет, я гарантирую. А библиотекарша-то юмористка. Впереди появляется высокая вышка на тонких ножках и металлические ворота. Они открываются заблаговременно, так что мы въезжаем на территорию заставы, даже не затормозив. Часовой, или кто он тут, с интересом провожает нас взглядом. Вон туда, показывает пальцем майор. Я подъезжаю к бараку с небольшим плацем. Выходи. Подбегает дежурный по заставе, докладывает. Происшествий не случилось. Хорошо. Я выхожу и осматриваюсь. Через плац, напротив этого барака располагается здание побольше. Там вольеры для собак, а рядом, судя по всему, конюшня и складские помещения. Подальше в сторонке здание с большой верандой и пристройками. Думаю, кухня. Еще дальше виднеется бетонное строение. Наверное, жилое, для офицеров и их семей. Ну, что же, жить можно, наверное. Хотя, то, что нет ни дерева, ни кустика, как-то стрёмно. Из барака выходит немолодой прапорщик и Старлей. Старлей, как раз, молодой. Он тоже что-то докладывает, но я стою у машины, жду команды. Так, Брагин, подзывает меня майор, пойдешь за старшиной. Товарищ старший прапорщик, нужно выдать новому бойцу обмундирование. А вы, товарищ старший лейтенант, определите место и службу. Когда обмундирование получишь, зайдешь в канцелярию, кивает мне Летеха. Я козыряю и двигаю за старшиной. Все оказывается в одном флаконе, и казарма, и оружейка, и канцелярия, и ленинская комната. В общем, все располагается в одном бараке. Спокойный, с седыми усами и натруженными руками, старшина заводит меня в коптерку. Он чуть прищуривается, прикидывая мои размеры, и по лицу его расползаются морщины. Видать, давно службу тянет. Так, значит, так схбы, сапоги, Портянки-то умеешь мотать? Умею. Эх, жалко на тебя хэбэшку переводить. Через пару дней уже в пэше переодеваться надо, а у меня нету еще, со склада снабжения не привезли пока. Так бы выдал сразу зимнее и все. Откуда ты свалился такой? Из Москвы, товарищ старший прапорщик. Из Москвы. А награды за что? За штабную работу? Да как говорит наш начальник заставы, то что в прошлом уже не важно. Улыбаюсь я. Тоже верно, кивает он. Размер обуви какой? 42-й, и все в таком духе. Я сажусь на табуретку и начинаю подшиваться, благо, инструментарий имеется, из дома привез. Переодеваюсь и оставляю парадку в шкафчике с номером 50. Надо же, свой шкафчик, круто. Никогда такого не видел. Вообще-то, говорит старшина, подшиваться в бытовке надо. Но на первый раз, ладно, сиди, твой номер 50, кстати. И это не только на шкафчике. Распорядок составляется ежедневно, имена не указываются, только номера. Понял, не забудь. Понял, не забуду. А это что у тебя? Показывает он грубым кривым пальцем на мою ключицу. Поцарапался, усмехаюсь я. Он проходит вокруг меня. Пулевое что ли? Где это тебя так? Бандитов ловил. Смотри-ка, а я думал нынче за красивые глазки висюльки на грудь вешают. Нынче всяко бывает, товарищ старший прапорщик. Пожимаю я плечами. Кому как повезет. Ну-ну, хмыкает он. Закончив со старшиной, иду к заместителю начальника заставы. Он ждет в канцелярии. Молодой еще, совсем зеленый старлей выясняет, что я могу и как до жизни такой докатился. У него открытый детский взгляд, пшеничные брови, такие же волосы и ямочка на подбородке. Разговор напоминает тот, что был с начальником отряда. Не по тону, конечно, а по содержанию. Он все выспрашивает и делает отметки в блокноте. О, восклицает плотный капитан с круглым лицом и заплывшими глазками. Отлично. Если служил в главпуре, значит будешь политинформации готовить. Рома, ты смотри, перед средами его в наряды не ставь, чтобы он не открутился у меня. Будешь, ты Брагин агитатором. Понял, понял, товарищ капитан, улыбаюсь я. Я правда агитировать не приучены, все больше командовать и исполнять команды. Но если надо, значит надо. Надо, раз говорю, раздраженно кивает замполит. Но смотри, если херово будешь агитировать, я быстро напишу, куда следует. Понял, так точно, товарищ капитан. Ладно, собаку мы тебе не доверим и коня тоже. Хлопает ладонью по столу Лиетеха. И что тебе остается? Сапоги-скороходы, киваю я. Так точно, определяю тебя в стрелковое отделение ефрейтора Мамедова. Придется тебе побегать по нашим горкам, но это ничего, это только на пользу, и тебе, и нашей необъятной. Так точно, киваю я. Куришь? Нет. А вы? И я нет. Выпиваешь? Практически нет. А фактически? Могу шампунь пригубить, как моя жена прям, хмыкает он. У меня и своя такая же. О, как, удивляется старлей. Поди и дитё имеется, раз женился так рано. Нет, детьми не обзавелись еще. Ну, это успеете. Сами еще. Как дети. Виноват, товарищ старший лейтенант, не могу согласиться. Детям границу не доверяют. Так тебе тоже еще никто не доверял, подмигивает он. Сначала мы тебя на хозяйственных работах проверим и на нормативах. Завтра выйдем на стрельбище. Побегаешь, опять же, бокс, борьба или еще что есть в активе. Ну, так, сам бы немножко занимался. Правда, удивляется он. Ну, вот, уже кое-что. Утречком тебя проверю. Так, все, свободен. Иди, найди Мамедова. Пусть тебе койку покажет и по заставе проведет, объяснит, что к чему. А где его искать? Мамедова искать надо на кухне, потому как он сегодня в наряде. Я иду на кухню, захожу в зал со столами. Никого. Зал просторный, столы, как в кафе, на 4 человек, надо же. Линия выдачи готовых блюд, как в пельменной на Лубянке, выглядит неплохо. Правда, милых официанток ждать не приходится, как и поварих. Я обхожу линию выдачи и через открытую дверь попадаю на кухню. У большого котла колдует узбек в некогда белом фартуке и в колпаке. В руках у него здоровенный алюминиевый половник. Над котлом клубится пар, а на столах из нержавейки лежат ножи и разделочные доски разных калибров. Здорово, братан, киваю я, мне Мамедов нужен. Повар окидывает меня взглядом, молча кивает на дверь позади себя, отворачивается к котлу и начинает мешать половником свое варево. «Ага», — говорю я, шагая по коричневому кафельному полу. «Пахнет вкусно. Не плов, случаем, варганишь». За дверью открывается небольшой зал, судя по всему, помывочный. Из него ведет коридор. Я прохожу дальше и оказываюсь в небольшой каморке. В ней стоит обычная эмалированная ванна, вдоль стен идут трубы, а посередке сидит троица солдат. Они без ремней, с закатанными рукавами. Сидят на табуретках, перед каждым оцинкованный тазик, какие бывают в бане, а в центре стоит мешок картошки. «Здорово, бойцы», — говорю я. Они молча меня осматривают, но приветствовать не торопятся. Ребятки все, как на подбор, крепкие и ладные. Один шатен, один рыжий и один брюнет. Брюнет, скорее всего, туркменный, вероятно, и есть Мамедов. «Ты Мамедов?» — спрашиваю я. «А на мне что написано?» — с вызовом отвечает он. Говорит он с приличным таким акцентом. «Нет, брат, не написано, просто я наблюдательный». «Какой ты мне брат, а? Ты кто такой?» «Егор Брагин, определен в твое отделение». Старлей сказал, чтоб ты мне все показал на заставе. «Где спать, там и все остальное. Ты фазан, что ли? Ты сколько служишь уже?» «Первые полгода идут, не вдаваясь в подробности», отвечаю я. «Щегол ты зеленый», беззлобно смеется рыжий и подмигивает, а не Егор Брагин. Мамедов бросает нож в оцинкованную шайку с очистками. «Все, пацаны», ухмыляется он. ДМБ подкрался незаметно. «Ваш папа теперь отдыхать будет. Ему Салабона начальник подарил». Все ржут. «А че только ты?» ухмыляется рыжий. «Тут осталось-то всего ничего. Он один за всех доделает. Давай, че стоишь, смотришь?» Неприветливо кивает он мне. Нож взял и начинай чистить, а дедушки отдохнут пока. «Это вряд ли», усмехаюсь я. «Че ты там прокукарекал?» угрожающе прищуривается Мамедов. «Повтори, чмошник». Он встает с табуретки, демонстрируя свою здоровенную спортивную тушу и, угрожающе сверкая глазами, делает шаг в мою сторону. «Иди сюда», тянет он, выпячивая нижнюю челюсть. При этом он многозначительно хлопает ладонью по верхней части кулака так, будто выбивает пробку из бутылки. 5. Судьба пограничника. «Дедовщину не потерпите, значит, да, товарищ майор, ну-ну». «Слушай, Мамедов», максимально миролюбиво говорю я, «если надо помощь, то я помогу». «Какой базар, чувак, я для друзей все сделаю». «Надо, значит надо. Но если ты думаешь, что будешь лежать под пальмой и план курить, а я за тебя вливать на кухне, ты ошибаешься. Со мной такое не прокатит. Ничего личного, брателла. Ахаха», ржет шатен. «Как он тебя, Мамедыч, под пальмой будешь лежать, как папуас, в натуре. А я всегда знал, что ты папуас загримированный. Че ты сказал, дух?» Надвигается на меня Мамедов. «Ты че, козел, ты охл, ты на кого пасть открыл? Скажу говно жрать, и ты будешь. Понял, ты видишь лычки на погонах?» Он хлопает себя по ефрейторским лычкам. «Это вряд ли, братан», качаю я головой. «К тому же, сам знаешь, ефрейтору гордиться особо нечем. Ну, ты и борзый, чушкан», тоже смеется рыжий. «Будешь жрать». Вообще, в армию легко попадают слова и интонации из далекой уголовной среды. И в армию, и в школу, да, вообще повсюду. Сплошной ауе по всей стране. Но ничего, с этим делом мы поборемся, выжжем каленым железом. Не сразу, конечно, но, думаю, справимся. Если будем действовать согласно плану. «Да, Мамед, фазан нынче борзый пошел, учить его не переучить», замечает шатен и обращается ко мне. «Ты че, фраер? Наше отделение в наряде по кухне. Давай, приступай. Мы тут весь день впахивали, пока ты прохлаждался. Ты по штабам тихарился, жопу отсиживал, баб наших ял, а мы службу тянули. Давай, в натуре, хватай скряпку в руки и дочищай». «Не, пацаны, научить я и сам кого хочешь могу. Например, товарищескому общению. Помощь мне не впадлу, но ездить на мне не будете. По-любому. Тем более, мы ж тут одна семья, я слышал. Чё ты проныл, лупень? Какая семья, нах? Иди сюда», я сказал. «Ну, а как иначе? Дедовщина, не дедовщина, какая разница? Если приходишь в новый коллектив, будь готов к тому, что нужно себя поставить так, чтобы уважение было, и чтобы сомнений у товарищей не возникало в твоем месте в пищевой цепочке». Все трое, встав с табуреток, надвигаются на меня. «Не калечить, не ломать, не причинять серьезного вреда. Давайте знакомиться», улыбаюсь я. «Как меня зовут, вы знаете. А вот тебя, рыжий». «Как? Меня не зовут, я сам прихожу», недовольно отвечает он и выбрасывает вперед руку, желая пробить мне грудину. Я блокирую и отбиваю. «На джеб не тянет. Ты, чё, типа боксер что ли?» восклицает шатен, пробивая мне в голову. Вернее, пытаясь пробить. «Я просто ухожу от удара, но в ответ ничего не предпринимаю, давая ему проскочить, следуя по инерции за своим кулаком. «Ребят, хорош», — говорю я, — «чё вы хернёй-то страдаете? Парни они крепкие, развитые, настоящие атлеты. На турнике, наверное, чудеса творят, но рукопашники из них никакие, честно говоря». Мамедов резко бьет ногой, просто снизу вверх, безыскусно, по-колхозному, пинает, как в уличной драке. Правда, делает это стремительно, но я успеваю, мгновенно подаюсь вперед и выставляю перекрещенные в запястьях руки, блокируя удар в нижней части голени. Тут же из этого положения хватаю его за лодыжку и, резко рванув, заставляю перекрутиться, переворачиваю спиной к себе, молниеносно дергаю, сгибая его ногу в колене, и направляю в ванну с почищенной картошкой. В этот момент меня хватают сзади, обхватывают за грудь, приподнимают и пытаются бросить на пол. Я цепляюсь ногой за край ванны и не даю осуществить этот план, но держат крепко. «Поверни его сюда», — раздается голос, и меня поворачивают. Передо мной оказывается шатен, значит, держит рыжий. Шатен бросается вперед и уже замахивается, чтобы врубить по незащищенному животу, но я его опережаю, толкаюсь ногой от пола и прописываю ему в грудь неслабый пендель. Тут же локтем херачу рыжему по печени, а возвращающейся пяткой по голени. Левой рукой захватываю рукав в районе локтя, правую закидываю ему за спину, хватая край гимнастерки, наклоняюсь вперед и перебрасываю через себя. Раздается грохот и одновременно с ним недовольный голос. «Это что здесь такое? Ну-ка, смирно». На пороге стоит Белоконь. Бойцы вскакивают, как ужаленные, и вытягиваются по стойке смирно. Я, следуя их примеру, делаю то же самое. «Мамедов, что здесь происходит?» Мамедов мычит и не может слова сказать. Жигулин, Игнатьев, Шатен с Рыжим тоже молчат. «Брагин, это что было?» — играя желваками, спрашивает майор. «Просто пару приемов показал. Товарищи попросили, но ничего опасного для...» «То есть ты приемы знаешь?» «Да», — как бы восхищенно спрашивает майор и подходит ко мне вплотную. «А во, он уже накатить успел. Амбри такое, что с ног сбивает. А ты слышал когда-нибудь, что знание приемов приравнивается к владению оружием?» «Так это не боевые приемы, товарищ майор, спортивные». «Спортивные», — понимающе кивает Белоконь. «Ну, пошли, я тебе тоже парочку приемчиков покажу. Вдруг ты такие еще не знаешь?» «Писец Фазаненку», — едва слышно шепчет Рыжий, и мне даже кажется, что я улавливаю в этом шепоте нотки сочувствия. «Кто сказал?» — жестко чеканит начальник заставы. «Виноват, товарищ майор», — с обреченным видом произносит Рыжий и тут же получает удар в грудь, от которого отлетает на пару метров. Он морщится, ничего не говорит и трет ушибленное место. «Смирно, я сказал», — выплевывает Белоконь, и Рыжий вытягивает руки по швам. В этот момент Белоконь похож на разъяренного быка. «Не хотел бы я оказаться на месте нарушителя границы, пойманного майором. Брагин, за мной». Окинув взглядом троицу, я двигаю за командиром. Мы проходим по плацу, пересекаем вытоптанный пятачок курилки и оказываемся на газоне с давно выгоревшей желтой травой. Картофельные чистильщики на почтительном расстоянии следуют за нами. Из казармы выходит еще несколько бойцов. Кажется, всем интересно поглазеть, как НПОКС будет фазану делать выговор с занесением в грудную клетку, а может даже и в торец. «Стоять!» — командует Белоконь и ставит меня лицом к себе. Не давая опомниться, он выбрасывает кулак, но я-то жду чего-то подобного, поэтому отбиваю его удар и отвожу руку, переходя в стремительную контратаку. Захватываю руку и умудряюсь провести бросок, отправляя майора на пожелтевшую траву. От наблюдателей не доносится ни звука. Майор тут же вскакивает и больше уже не дает поймать себя врасплох. Сыграл фактор неожиданности, когда он явно меня недооценил. Ну, и он под алкоголем к тому же. Больше он таких оплошностей не допускает. Схватка переходит в плоскость самбо, и он меня явно побеждает, проведя несколько крутых бросков. Но настучать мне в бубен и пробить грудину я ему не даю. По уровню и по массе в противнике ему подошел бы Скачков, а не я, но, тем не менее, слишком простым соперником он меня не считает. «Ладно», — говорит он, отправив меня на землю, — «поднимайся». «Ты у кого занимался?» «У Скачкова в факеле», — отвечаю я, вставая и отряхиваясь. «Не знаю такого. Я вас познакомлю, обещаю я». «Значит так», — он поворачивается к зевакам, которых скопилось немало, и делает Старлею знак подойти. «Козловский, ко мне». Тот подходит. «Завтра поборешься с Брагиным, присмотришься и, если сочтешь нужным, будешь его привлекать к занятиям с личным составом. У него примерно твой уровень. Так точно, кивает Старлей. А ты, сверлит меня взглядом майор, если еще раз применишь к безоружным, уже по-другому решать буду. Поверь, я с тобой на раз-два справлюсь. Понял меня, виноват, товарищ майор, негромко, чтобы не было слышно на плацу, говорю я. То, что справитесь, не сомневаюсь, понял, что вы сейчас не в полную силу работали, но настаиваю, что с товарищами по службе допустимых пределов не превышал. Я конфликты не начинаю, но отставить, перебивает он и внимательно смотрит мне в глаза. Я тебя понял, Брагин, но конфликтов в личном составе не потерплю, начинал ты или не начинал, заруби на носу. Коллектив у нас сплоченный и со своими порядками к нам соваться не нужно. И еще, мне тут самородки, лауреаты и прочие звезды кинематографа нахер не нужны. Все бойцы одинаково лямку тянут. Кто как может, так и выкладывается. На полную катушку. Тебе ясно? Я киваю. То-то, свободен. Иди помоги товарищам на кухне. Есть, коротко отвечаю я и, повернувшись, печатаю несколько строевых шагов. Так, что стоим? Несется мне вслед голос Лейтехи. Заняться нечем, сейчас всем занятие найдется. Я подхожу к Мамедову, Жигулину и Игнатьеву. Ну что, пошли чистить. Сколько ее надо еще? Иван, протягивает руку Рыжий. Эдик, представляется Шатен, а это, кивает он на Мамеда, Нурик. А я Егор, койка мне достается на втором ярусе. Немного непривычно, что у бойцов индивидуальное расписание и отбой у всех в разное время. Я в расписание еще не включен, поэтому отбиваюсь в общечеловеческие 23 часа вместе с Мамедом и его соратниками. Курите, пацаны, курим, отвечает Эдик, но у нас не продают, нужно заказывать тому, кто в отряд едет. Если тебе надо, я займу, а завтра новожена в техников ПВО повезет, можно ему заказать. Еще автолавка приезжает, но это редко бывает. Нурик, ты тоже что ли куришь? Спрашиваю я. Ну, курю. А чё? Хмурится Мамед. Да нет, ничего, просто так. Думал, может, ты мусульманин. В армии можно, пожимает он плечами. Я засовываю руку в вещмешок, чтобы достать сигареты. Блин, я же затарился в отряде в чипке и забыл совсем. Будете? Достаю печенье и конфеты. Надо было в столовой, наверное, всех угостить. Пофиг, машет рукой Рыжий Иван. Давай, я на тумбочке положу, да и все. Ну-ка, дай сначала сам пробу сниму. Он загребает целую горсть батончиков. Ничего ты пробу снимаешь, усмехаюсь я. Полкило туда, полкило сюда, да, держи вот еще, подгончик. Че такое? О, нифига себе, в натуре что ли? Охренеть. Он крутит в руках пачку Мальборо. А ты ничего так, нормальный фазан. Зырьте, пацаны, да для них тоже найдется. Я выдаю им тоже по пачке. Подтягиваются еще бойцы. Держите. Ты это, бате тоже дай. Майору что ли? Да вы че, он не возьмет у меня. Не, от сигарет не откажется. Он, так-то, редко курит, но хороший табачок уважает. Завтра пацаны принесут еще. Подгоню и бате. Разбирайте, кому надо. Какие еще пацаны? Да, гражданские. Со мной друзья приехали, типа просто, посмотреть, куда меня судьба забросила. Нифига себе, ближний свет сюда мантыхляться. А ты чё правда в штабе служил в Москве? В Москве, но не в штабе, говорю я, снимая хобби. Про факел не слыхали? Есть такое военно-патриотическое объединение. После службы можете примкнуть. Погранцов у нас любит, потому что войска элитные. Эй, ты что ли с батей махался? Спрашивает невысокий, но резкий чувак, подходя ко мне вплотную. Нет, я не махался. Поборолись с Легонца. А ты чё борец? Может, со мной поборешься? А ты тоже что ли борец? Оглядываю его я, укладывая гимнастерку на табурет. Нихера себе. А это чё у тебя такое? Особая примета. Нет, правда, чё за херня? Все подходят ближе и пялятся на шрам. Хорош, пацаны, я вам чё, картина Репина что ли? Шрамов не видели? Просто шрам. Да покажи, чё ты ломаешься? Это от пули что ли? Нет, бля, сигаретой прожег. Хорош, говорю, ничего в нем нет интересного. Бакланы, заманали орать. Доносится из дальнего угла. Поспать не дадут. Все, отбой на. Я, блин, считай, сутки не спал уже. Глаза слипаются. Они разочарованно расходятся, а я забираюсь наверх, опускаю голову на жесткую солдатскую подушку и мгновенно вырубаюсь. Утро начинается с вручения личного оружия. Без помпы и торжественных слов Старлей показывает мой калаш в оружейке и заставляет разобрать и собрать. С третьего раза я укладываюсь в норматив. потянет, кивает он и ведет гонять по всем дисциплинам. Начинает со следового городка. Это что-то типа небольшого огородика, только вместо грядок, 5 дорожек следов, проложенных инструктором разыскной собаки. Наряд перед выходом их внимательно изучает и по специальным карточкам делает отметки о направлении движения, количестве нарушителей, давности и характере ухищрения следа. Упражнение такое. Я с интересом наблюдаю. Собираюсь стать следопытом. Потом идут огневая подготовка, бег, полоса препятствий, подтягивание и самбо. Вы меня специально вымотали, усмехаюсь я, чтобы я вас не поборол. Да, салага, кого ты там поборешь? Старлей тоже усмехается, перетаптываясь вокруг меня и готовясь к атаке. Схватываемся мы с ним жестко. Способности у нас примерно одинаковые, но он тяжелее, зато немного невнимательный. За счет этого я его несколько раз подлавливаю на болевой. Ром, заявляю я, когда занятие заканчивается, у тебя физика лучше, чем у меня и техника, я откровенно говорю, но ты, блин, ворон считаешь, был бы чуть повнимательней, ты б меня на раз-два сделал. Брагин, какой тебе Рома, ой, занесло малость, виноват, товарищ старший лейтенант, извините, не обижайтесь, ничего такого не хотел, ладно, но за языком следи, так точно, больше не повторится. Он протягивает руку для пожатия. Ты молодец, действительно подловил меня, но ничего, будем с тобой тренироваться и бойцов тренировать, лады. Ну, ты Брагин, действительно фазан, я, вообще-то, не спрашивал, это типа приказ. Так точно, с улыбкой киваю я, понял. Так, бойцы, объявляет Летеха собравшимся зевакам, желающие в рамках физподготовки заниматься самбо могут записаться. Список положу в ленинской комнате. Занятия будем вести я и Брагин. А теперь быстро по своим местам. Все расходятся, а я иду в ленинскую комнату учить таблицу тревог. Вооруженное вторжение противника, красная ракета. Прорыв в сторону границы, зеленая ракета. Елки, сколько их всего? Раз, два, три, четыре. 12, блин, и не перепутать. Ну спасибо, деда Леня, когда бы я таким вещам полезным научился. Вскоре за мной приходит часовой. У меня посещение. Это Витя с Максом. Они докладывают обстановку и приносят остатки сувенирной продукции, утрамбованной в вещмешок. За ворота меня выпускают без проблем. Здесь с этим делом свободно, если никуда не уходить. Витя, я даю приказ отбыть в Москву. Во-первых, двое мне здесь вряд ли понадобятся. Ну и дела сердечные, опять же, похоже, запал парень на Айгуль. Надеюсь, ей это на пользу пойдет. А вот Максу придется пожить в наушках. Буду его использовать для связи с внешним миром. Работенка не пыльная, конечно, но однообразная и скучная. Ежедневно прибывать сюда и получать распоряжение, либо ничего не получать и возвращаться в комнату, снятую неподалеку от вокзала. Делать ему там нечего, можно и затасковать. Но ничего, будем менять бойцов. Месяц на расслабоне, это почти что отпуск. Я беру вещмешок и пру в казарму. Так, Брагин, чего несешь? Останавливает меня старшина. Добычу, товарищ старший прапорщик. Какую еще добычу? Тебе промышлять не положено, ты на государевой службе, а значит на всем готовом. Ну, так я для руководящего состава стараюсь. Чего у тебя там? Показывай, взятка, можно в коптерку занести, он смотрит с сомнением, но кивает в сторону казармы, давай взятку свою, начинает он, когда мы заходим и показывает на стол, я выставляю 5 бутылок, ох мать моя, женщина, тебя ж начальник в землю зароет, с чего бы, хмыкаю я, али он не любит огненную воду, как-никак, Франция, не тяп-ляп, воду огненную любит, а чтобы ему солдаты подносили не терпит, ну, так я вам оставлю, а вы уж сами распределите между своими, что и кому надо. Нпакзу не говорите, что от меня. Как же ему не скажешь-то? Где бы я это добро взял? Клад нашли, смеюсь я. Андрей Владимирович, если я одну бутылочку для пацанов придержу, как думаете, беды не будет? Коньяка, хмурится он. Наглеешь, боец. Ну, как бы вы сыну своему сказали или племяннику, улыбаюсь я. Беды не будет. Только если не спалитесь и боевые задачи не сорвете. Но это вы гарантировать не можете. А если майор засечет, тогда именно беда и случится. Так что не стоит оно того. Да еще и меня подставишь. Не подставлю, мотаю я головой. Могила, давайте я у вас оставлю бутылку, а потом возьму. На день пограничника, например, или на Новый год. Если случай, конечно, представится. На кухню бы тебя за такие разговорчики, или толчок драить. Ну ладно, оставляй. Я, может, еще и не отдам тебе. Видно будет. На дембель будешь уходить, тогда верну. Не вздумай только сказать кому, что меня в подельники взял. Да что вы, нет, конечно. Смотри у меня, хмурится старшина, племянник, твою мать. Сигареты еще, вытаскиваю я блок Мальборо. Я такие не курю. Говорят, Белоконь курит. Ему отдайте. Если чего надо из дефицита, скажите. Раз в месяц могу доставлять. И как же это? Удивляется он. Приезжать ко мне будут. Каждый месяц, что ли? Так точно. Ну, ты и кадр. Давай, рассказывай, за что награды имеешь, контрабандист. По секрету всему свету. Не боись, кому знать не положено, не узнает. Вечером происходит развод. Странно, конечно, но утреннее построение начинается в 7 вечера. Это потому, что пограничные сутки стартуют не в 0 часов, а в 20. Меня ставят в тревожную группу. А это значит, как поясняют пацаны, помощь тем, кто назначен на хозработы, поскольку нарушения границы на нашем участке довольно редко случаются. Да и то, в основном, ложные срабатывания. Кому здесь шастать? Кругом степь, горы и топи на том участке, где река протекает. Но, как говорится, новичкам обычно везет. Так что не проходит и часа после развода, как поступает команда в ружье. «Ты чё стоишь, фазан?» — кричит чувак, что хотел вчера со мной побороться. «Давай, мухой!» Я подрываюсь и несусь за ним. Хватаю автомат и бегу к буханке. Старшей группы Лейтеха, он садится на переднее пассажирское сиденье. Всего нас пятеро. Один чувак с собакой, один с рацией, один водитель. Вот и вся группа. Мы срываемся с места и летим на прорыв границы. Сработала система на пятом участке, сосредоточенно говорит Старлей. Водитель выжимает газ, и мы срываемся с места и мчим по грунтовой дороге. Вон там граница, кивает на окно вчерашний парняга. Вдоль едем, а вон там, сиротка, прерывает его лейтенант. Пойдешь вместе с Брагиным, подстрахуешь, ясно? Так точно. А вы здесь уже задерживали нарушителей когда-нибудь? Спрашиваю я. Бывало, кивает Старлей. В последнее время через Монголию наркотики гнать начали. Вот и учащаются случаи. Наркодельцы наглеть начинают, идут вооруженные, часто небольшими группами. Наш сектор разнообразный по рельефу. Река в трех местах пересекает, там труднодоступные участки. Так что у нас для дозоров и моторные лодки используются, и лошади, и автотранспорт. А здесь, где срабатывание, гористая местность. В нескольких километрах располагается населенный пункт. Так, бойцы, всем быть предельно внимательными. Нарушителей брать живыми. В случае сопротивления, ну, вы сами знаете. Все, орлы, бегом марш. Брагин, за сиротка. Блин, пацаны другое говорили, а его послушать, так здесь прям нарушение за нарушением. Машина останавливается, мы выскакиваем и бежим вдоль КСП к месту срабатывания. Я несусь за сироткой, а он, надо отметить, шпарит, как сайгак. Участок находится в ложбинке и просматривается не очень хорошо из-за холмов и кустарников, на удивление еще не сбросивших в этом месте листву. Резко начинаются каменные гряды, мелкие скалы, можно сказать, и полоса заканчивается. Лейтеха командует нам остановиться, а сам с инструктором и собакой подбегает к месту срабатывания. Собака берет след и, натянув длиннющий поводок, уносится вглубь территории СССР.